банке ей ответили, что подобной информации по телефону не дают и посоветовали подъехать в офис для выяснения всех обстоятельств. Соня собралась за считанные минуты, трясущимися руками закрыла квартиру и, словно забыв о существовании лифта, пробежала с 11 этажа до 1, не замечая быстро мелькающих лестничных пролетов. «Странные события происходят со мной в последнее время», — думала она. «То машина чуть не сбила и я волшебным образом спаслась, то звонок от коллекторов с угрозами. Совпадение, или чей-то злой умысел, и кто теперь поможет?» Померещившийся на пешеходном переходе парень, добраться до банка Сони не дали. Из ленд-крузера, закрывшего въезд во двор, вылезли амбалы в черных кожаных пальто и бесцеремонно прижали ее к стене. «Какая встреча!» — сказал один из амбалов. «Еще недавно по телефону лилякали, и вот она ты, как на ладони. Рассчитаться спешишь? Похвально!» С внутренним содроганием Соня узнала голос в трубке. «Садись в машину, без звука», — сказал другой обладатель черного пальто. «Прокатимся немного. Никуда я не поеду». Соня попыталась продавить надвинувшуюся черную стену. «Я сейчас буду орать, благим матом. Вы еще не знаете, как я визжать могу. Дари», нарочито громко заявил амбал, предложивший прокатиться. «Как хочешь, ори, все равно никто не услышит». И такая уверенность была в его словах, что Соня поверила. Действительно не услышат. И двор подозрительно пуст, и ни одного любопытного лица из окон не выглядывает. Происходило что-то страшное. Приземлившись перед подъездом Сони, Игорь заметил угрожающего вида парней. Один осматривал двор, другой в грубой форме общался по телефону. «Настоящие бандиты», — подумал Игорь, — «убьют и сразу забудут, что был такой». Парни стояли около огромного внедорожника и не видели зависшего над ними облачка, постепенно материализовавшегося в очень худую фигуру, скрытую дымным саваном. На ее безносом лице проступили красные глаза и квадратный рот, откуда в ухо сыплющего угрозы бандиту устелился желтый дымок. В данный момент Игорь наблюдал самого настоящего поглотителя, подсказывающего бандиту нужные слова. Поглотитель на секунду отвлекся от коварного занятия и посмотрел на Игоря. Если кто-то рассуждал об адовом огне, то, скорее всего, делал это голословно. Такого оттенка красного Игорю видеть еще не приходилось. Как будто в глазнице плеснули искр со дна адской жаровни, а раздвоенный язык сразу снял все сомнения в существовании библейского змея-искусителя. Поглотитель гипнотизировал Игоря, намереваясь отвлечь его от сути происходящего и уничтожить. Внезапно из подъезда выбежала раскрасневшаяся Соня. Бандиты сразу же бросились к ней, а поглотитель сначала неспешно, а потом все быстрее поплыл к Игорю. Игорь вышел наконец из оцепенения и проявил ангельский щит, точнее, представил, как сделает это, но золотого сияния, способного на короткий миг отпугнуть тварь, не случилось. Чудом увернувшись от выставившего клешни поглотителя, Игорь предпринял попытку броситься к Соне, чтобы в вихре вырвать ее из рук парней, но и этот прием спасения не сработал. Геронель предупреждал Игоря не просто так. Блок Михаэля на защитные действия для своего субъекта с Игоря никто не снимал. Вот засада. Немного растерялся Игорь. Что же придумать? Время уходило. Соню зажали в клещи бандиты, а к Игорю снова подбирался поглотитель. Игорь почувствовал очень болезненные вибрации. Его стало кривить и сжимать. «Почему не спешит Белов?» – недоумевал Игорь. «Выполняет другое поручение, по-своему расставляет приоритеты». Игорь решил, что надо выкручиваться самому. Блок стоит на помощь Соне, но стоит проверить иные способы воздействия. С этими мыслями Игорь поспешил убраться со двора. Поглотитель следом за Игорем не отправился. Видимо, решил не отвлекаться на сбежавшего ангелочка и спокойно завершить начатое дело. Внезапно Игоря осенило. Надо срочно найти и доставить сюда тех, кто отвечает за общественный порядок, и попробовать поработать с объектом, а не с курируемым субъектом. Игорь полетел над районом в поисках полицейских машин. Наконец заметил одну, подъезжающую к светофору оживленного перекрестка. В автомобиле двое полицейских отстраненно наблюдали за сигналом светофора. Его цвет вот-вот должен был смениться с красного на зеленый. То, что доктор прописал, обрадовался Игорь, применив перенос объекта в заданную точку. Затем и сам переместился во двор Сони. Сержант Дубцов до сегодняшнего дня не воспринимал фантастику. Называл этот жанр литературы бредом сивой кобылы. Всем полетом к далеким звездам, историям про телепортацию, встречи с пришельцами и прочей лабуде Дубцов предпочитал журналы с красивыми девицами и шаурму в кафешке Радика. Дубцову нравилась работа, вращение баранки приора и патрулирование района. Напарник Дубцова, лейтенант Самов, напротив, и фантастику, и приключенческую литературу уважал, но и от глянцевых журналов «С» шаурмой тоже не отказывался. Как иначе, ведь без общих интересов сработаться сложно. А когда становишься с коллегами участником внезапных и крайне странных происшествий, сплоченность коллектива бьет все мыслимые рекорды. Потом и не знаешь точно, во что верить и что читать. Особенно когда стоишь на светофоре и готовишься стартовать, а широкий проспект на глазах сменяется заставленным машинами двором. «Что за ерунда?» — открыл рот Дубцов. «Мы же только что на проспекте были». «Ага, а сейчас в каком-то дворе колодцы оказались», — сдавленным голосом прошептал Самов. «Может, нам в шаурму чего добавили?» — не унимался Дубцов. «Как мы смогли сюда заехать? Здесь все джипами перегорожено». «Может, и добавили», — ответил Самов, осматриваясь. «Но двор-то знакомый, наша земля». Самова сержант не услышал, отвлекшись на окруженную коллекторами Соню. «Смотри, там девчонку прессуют. Вылезай, работа нарисовалась», — сказал Самов, закидывая на плечо автомат. «Может, подкрепление вызвать?» — предложил Дубцов. «Серьезные там ребятки. Сами справимся», — отмахнулся Самов. Дубцов тяжело вздохнул. Полицейские выбрались из машины и направились к подозрительной троице. «Что тут происходит?» — окликнул Самов мужчин. «Ничего, командир», — ответил один из коллекторов. «Девушка моя разнервничалась, вот и успокаиваю». «Не верьте ему», — закричала Соня и попыталась вырваться. «Это коллекторы? Деньги у меня вымогают за несуществующий кредит». «Какой кредит, лейтенант?» Коллектор придержал Соню за рукав. «Расстаться со мной решила, изменила с каким-то кренделем, по-нормальному решить вопрос не хочет, а чтобы избежать разговора, несет всякую пургу. Личное это дело, не бери в голову». «Сомневаемся, что она ваша девушка», — сказал Самов. «Отпустите ее и предъявите документы». «Зря ты, начальник, могли мирно разойтись», — скривился другой коллектор и резко толкнул Самова. Лейтенант едва устоял на ногах, но не растерялся. Отступив на пару шагов, скинул с плеча автомат и передернул затвор. Дубцов сделал то же самое и рявкнул. «Девушку отпустили, руки из карманов медленно вынули и на землю легли». «Ага, отпускаем уже». Первый коллектор прижал Соню к себе еще крепче и больно сдавил ей шею. Раздался выстрел, и в кармане пальто второго коллектора появилась небольшая дырочка. Что-то обожгло живот Самову, взорвавшись внутри нестерпимой болью. Падая, лейтенант услышал звук автомата Дубцова, свалившего стрелкой меткой очередью. Державший Соню коллектор вдруг охнул, отпустив Соню и обхватив руками затылок, словно его ударили сзади чем-то тяжелым. На секунду Дубцову показалось, что за спиной коллектора мелькнул силуэт человека. Сержант сплюнул, решив все списать на разыгравшееся воображение. Дезориентированный бандит через мгновение пришел в себя и выхватил пистолет. Дуло угрожающе смотрело в спину Соне. Палец Дубцова на спусковом крючке дрогнул, и на груди коллектора расплылось бесформенное пятно. Бандит выронил пистолет и, оглянувшись на Соню, выдавил сквозь зубы. «Это еще не все». «Что не все?» — спросила Соня, но тот уже не дышал, а потом двор ожил. Приехали вызванные Дубцовым по рации полицейские и медики. Двор оперативно разгрузили от перекрывших его машин. Как-то быстро нашлись их хозяева. Крузер коллекторов эвакуировали на спецстоянку. Их самих упаковали в черные мешки и затащили в перевозку. В стоявшую рядом скорую, широко распахнувшую белые дверцы, санитары погрузили носилки с раненым Самовым. Дубцов в это время докладывал мрачному начальству детали произошедшего. Подробности волшебного появления во дворе и появления странной быстрой тени он скромно опустил. Игорь понимал, что без вовремя подоспевшего Белова все могло закончиться иначе. Ведь именно Белов приложил бандита-коллектора и виртуозно рассек поглотителя сверкающим мечом. Пылающие части поглотителя снова срослись, но ответного нападения не последовало. Поняв, что перед ним не юный ангел с неполным комплектом опций, а матерый оперативник, поглотитель свернулся в точку и растворился в эфире. Облегченно выдохнув, Игорь услышал за спиной характерное покашливание. Что, герой, справился? Среднего роста и лет мужчина с французской бородкой, в сером костюме и такого же цвета плаще наблюдал за Соней. Медики заботливо накрыли девушку пледом, а полицейские уже усаживали ее в свою машину. «Героем себя не считаю», не глядя на Белова, ответил Игорь. «Да ты не пышься», примирительно сказал Белов. «Я тебя не осуждаю, иногда надо. Подшефный объект цел, работа сделана, можно домой». «Правда, не осуждайте, сам был молодым и горячим», — признался Белов. Игорь заметил искорки сочувствия, мелькнувшие во взгляде оперативника. «Если не возражаете, хочу побыть один. Как знаешь, а мне пора еще своему начальнику отчет строчить». Белов запахнул плащ и свечой ушел в небо. Игорь в красках представил себе, какой нагоняй получит наверху, а потом помахал рукой облакам. «Полное отлучение, говорите, делайте, как считаете нужным. Главное, Соня жива». Соня вышла из районного отдела полиции ближе к вечеру. После того, как она рассказала все, что смогла вспомнить, ее отпустили домой, пообещав вести тщательное расследование. Ведь дело касалось покушения на убийство, совершенного группой лиц, в том числе на сотрудников правоохранительных органов. Гибель исполнителей серьезно осложняла выход на заказчика. Вспоминая последние слова едва не застрелившего ее коллектора, Соня опасалась, что неведомый кукловод решит повторить сегодняшнюю акцию. А еще она не понимала, чем смогла заинтересовать представителей криминала. Студентка, ни бизнеса у матери, ни серьезного наследства в перспективе, ни долгов. Мать Сони подъехала к отделу испуганная и заплаканная. Сорвалась из-за стола подруги, отмечавшей на даче юбилей. Иван примчался еще раньше, беспокойно сидел под дверьми кабинета начальника полиции, часто выходил на воздух, делая короткие и нервные затяжки. Обещал, что больше никогда не оставит Соню одну. Когда все сели в машину, Соня увидела, как сильно дрожат на руле руки матери. Она погладила ее по взъерошенным волосам и крепко обняла. Мать перестала всхлипывать, вытерла платком слезы и попросила Ивана пересесть за руль. Тот молча выполнил просьбу и повернул в замке зажигания ключ. Игорь смотрел вслед автомобилю, увозящему Соню, и радовался. Сегодня он снова ее спас, не испугался последствий, нашел альтернативное решение проблемы, немного отвлек врага. И все это, раньше Белова. Глава 6. Белов. К Аннушке он не успевал. Голова болела нещадно, и Аннушка смогла бы, как всегда, помочь, положив сухие теплые ладони на пульсирующие болью виски. Придется растирать самому, если выдастся свободная минутка. Аннушка, дива востроглазая, его Василек, многим так помогает, но, будучи по роду занятий портнихой, все больше заказчиком. Обещала сшить ему кафтан, в котором и во дворце не стыдно показаться, но он отказался, потому как в казенном платье определенно спокойнее. Умение снимать боль Аннушка связывала с бабкой, что сильной ведуньей была, но не черной колдовской породы, а от светлого духа врачующая самой Анне, стало быть, ведовства только по сусекам наскребли. Вот на днях просила Василек проявить осторожность, вроде как непростой день для него может случиться, но он потусторонние материи не воспринимал до упрямства. Бесов всяких, небесные трубы цветок папоротника. Зато в силу духа русского верил, в государя, Петра Алексеевича, в новое развитие государства российского. Если не продолжать дальше, а понять причину, по которой Николай Белов не успел к дорогому сердцу человеку, то причиной той был Яшка Дыбень, человек на осведомлении по важным для исполнения службы вопросам. Яшка, глаза хитрые, цыганские, как всегда, засаленный неопрятен, в одежи дурно пахший был сродни сказочному дьячку, знавшему о других такое, чего иные даже не нюхали. После непродолжительного разговора, не забыв выклинчить на оплату рюмашки, Дыбень вспомнил разговор портовых о голландском шкипере по имени Кунрад, приютившем у себя на корабле некоего недавно прибывшего в город австрияка, а после добавил, что о других шкиперах ничего такого не ведает, но шкипер тот облюбовал трактир на Троицкой площади. Возможно, на упомянутом Яшкой корабле и правда притаилась важная для Белова личность, с бумагами, содержащими государственные тайны. В подробности Николая не посвящали, его роль сводилась лишь к розыску подобных личностей. Узнали о тех бумагах, когда один графский отпрыск, изрядно набравшись, проговорился верному приятелю о шантаже со стороны торгового представителя из Австрии и переданных этому торговому представителю бумагах отца, имеющих некоторое отношение к внешней политике. Приятель, не будь глупцом, донес, куда полагается. Отпрыска тотчас задержали и допросили. Во время допроса прояснилось, что когда-то на чужбине, где отпрыск постигал лазы заморских наук, австрияк спас его от серьезных неприятностей. Напился тогда отпрыск с другим студентом и на улице кинулся защищать симпатичную барышню от преградившего ей путь грубияна. Пустил отпрыск грубияну кровь, что петуху и барышню спас, но оказался грубиян сынком тамошнего вельможи. Схватила под белые рученьки отпрыска невесть откуда возникшая охрана поверженного, а тут и господин торговый представитель выскочил, как черт из табакерки. Решил вопрос как уважаемый в том городе человек. Естественно, неприятности с отпрыском случились не просто так, и звучная должность была благодетелю отпрыска только ширмой. Еще после пары несильных оплеух отпрыск распустил красные нюни и дал примерное описание своего шантажиста. Облегчало положение особая примета торгового представителя – большая родинка на лбу. Сразу после допроса руководство тайной канцелярии наказало с особым рвением отыскать и австрияка, и бумаги и доставить лично в руки при любых обстоятельствах. Следствием наказа явился прибежавший ошпаренным гусем майор Либергов. Начальник Белова поручил своему подчиненному безотлагательно, но с допустимой осторожностью перетряхнуть всех осведомителей и портовых и выяснить, кто мог слышать про обладателя родинки. По выяснении, а еще лучше по обнаружении, тащить оного обладателя на аркане в Петропавловскую крепость. Или звезды в тот день сошлись для Белова в правильном танце, или еще что-то нашло свое верное место в мозаичном полотне судьбы. Но шкипер оказался в названном Яшкой питейном заведении. Голландец, в куртке-бастроге, коротких зеленых штанах и синих чулках, рассеянно слушал назойливого русского купца, слегка постукивая по полу башмаками с квадратными пряжками. Широкополая шляпа лежала на самом краю стола и могла свалиться на пол, потому что раскрасневшийся купец давил окладистой бородой, наседал на шкипера, беспорядочно размахивая руками. При этом шкипер так сильно втянул голову в плечи, что едва не макал свою реденькую бородку в пузатую кружку. Шкипер изъяснялся по-русски с незаметным акцентом, а из обрывков фраз, долетавших до Белова, было понятно, что товар купца на голландский борт не берут. Купец негодовал, пытался быть убедительнее, но шкипер осторожно отодвинул от себя купеческие грабли, уже изволившие взять иностранную персону за грудки и, оставив на столе несколько монет, но забыв шляпу, выбежал из трактира. Купец презрительно сплюнул в сторону исчезнувшей на глазах спины шкипера. Николай спешно направился следом за голландцем. Петербург погружался в ночной мрак. На улицах освещения было столько, что хоть глаз коли. Несколько раз мимо Белова прошли пьяные гвардейцы и проскрежетали плохо смазанными колесами кареты, развозившие господ с увеселительных мероприятий. Но силуэт шкипера Белов из виду не упускал, а объект преследования ни разу не осмотрелся. Шкипер уверенно двигался к причалам. Скоро показались корабли. Они едва заметно качались на воде, отбрасывая горбатые призрачные тени. На причале шкипер остановился у высокого трехмачторика. Голландцам государь благоволит, а они этим пользуются, позволяют себе нехорошие игры, думал Николай, наблюдая, как по опущенному с корабля трапу к шкиперу спускается закутанный в плащ человек с факелом в руке. Перебросившись парой неразборчивых фраз, шкиперы встречающие поднялись на корабль. Пока Белов решал, как попадет туда же по затылку что-то ударило, тупое и железное, с таким приложением силы, что треуголка слетела с головы на мостовую, а сознание полностью отключилось. Коля Белов. Кто-то звал его сквозь звон трещавшего по швам затылка. Белов почувствовал запах пота и приоткрыл глаза. Над ним навис мужчина в темно-зеленом заштопанном кафтане с почти отсутствующими медными пуговицами в петлях на обшлагах, в килотах, за которыми начинались давно не белые чулки, и разношенных ботфортах. Растрепанные черные волосы, подбородок с глубоким шрамом, тревожные огоньки во взгляде, большой нос, знакомый профиль. Не может в одну ночь быть таких совпадений. Степа, голос Белова хрипел, признал шельмец, обрадовался большеносый. Ну, не смотри так, не совсем опрятный я, не то что ты, свежий, в камзоле справном, новеньком. Конечно, Белов его признал. Сколько питейных заведений они посетили с этим молодцем в гвардейском прошлом, в скольких драках участвовали, не перечесть. Даже девушку одну любили, но она Степку не выбрала. Не чудится ли мне? С сомнением спросил Николай. Не чудится, Степан заключил Белова в крепкие объятия, только тише говори, услышать могут. Проник я сюда тайно, пока все спят, окромя вахтового. Затылок Николая заныл сильнее, еще нестерпимее ныли связанные за спиной руки и предусмотрительно обездвиженные ноги. Где я? Спросил Белов, безнадежно подергав ногами и руками. Не в раю, случаем, а ты все тот же, прищурился Степан. Не без озорства. Без озорства иногда тошно, признался Николай. Мы на корабле, следующем в Голландию, сказал Степан. «Я узнал, что на горбу какого-то шпиона принесли. Когда к шпиону присмотрелся, глазам не поверил. Сам не ожидал такой оказии», — вздохнул Николай. «Но у меня-то обстоятельства, а ты как здесь очутился?» «Обстоятельства не у тебя одного могут быть», — сглотнул вставший в горле ком Степан. «Бывший гвардеец Преображенского полка подался в матросы», — с сомнением произнес Николай. «Не развяжет ли он меня?» «Наконец, неприятная история», — опустил глаза Степан, «проигрался в пух и прах, вот и закабалили. Плаваю теперь на судне иностранном, соленым воздухом дышу, только воздухом свободы его не назовешь. Не рви душу, Коля, помоги мне разобраться с одним делом». Николай решил использовать выпавший ему шанс, тем делом, что в вонючий трюм привело, хмыкнул Степан. «Если выберемся, могу помочь», — многозначительно сказал Николай. «Как?» — с недоверием посмотрел Степан. «Если вдруг вернусь, сразу под трибунал попаду. Постараюсь привести начальству нужные доводы», — сказал Николай с непонятной Степану уверенностью. «Слышал о тебе, незадолго до своей одиссеи», — поморщился Степан. «В политический сыск занесло, было дело». «Проделай толкую», — сказал Степан с недоверием. «Словом, этим самым делом, значит, по любому доносу, на дыбу, я только розыск веду», — осторожно сказал Николай. «Государев цепной пес, значит», — возмутился Степан. «Цепку ослабили и понесся на все деревья мочиться. Превыше всего, дела государственные, и для исполнения всяк способ дозволен. Не время, Степа, кости мне мыть», — вспыхнул Николай. «Но странно от гвардейца крамольные речи слышать. В прошлом гвардия», — ударил кулаком по своему колену Степан. «А что до крамолы, то она не сразу преданность сжигает, а по одному сомнению за другим. Мучиться приходится, менять норд на ост». Степан немного остыл и продолжил. «Случайно тут услыхал, что важный гость нашего шкипера сначала побеседовать с тобой желает, а после за борт выбросить». «Чего?» — подался к Степану Николай. «Того», — почесал под мышкой Степан и оглянулся. «Вот и мучаюсь. Помогать ли? Вроде как приятель старый, а вроде бы шпион. На этом корабле шпион один, важный гость твоего шкипера». На щеках Николая перекатились крупные желваки. «Тот, кто секреты наши выведывает и в своих грязных целях использует. За ним я шел». В дальнем углу трюма кто-то зашевелился и застонал в несколько голосов. Степан шикнул. «Тише, окаянные». Николай сразу напрягся. «Кто там еще? А?» — махнул рукой Степан в сторону голосов. «Трех девиц нетронутых в деревне похитили и везут к османам. Передадут в ближайшем порту на другой корабль. Девки нашинские, ладные, везде в цене. Тут и работорговцы плывут», — удивился Белов. «Даже у нас в этом году холопство отменили. Разные тут, Коля, разные», — уклончиво сказал Степан. «Потопить бы этот вертеп греха», — побагровел Николай. «Как это?» — открыл рот Степан. «Принять правильное решение, Степа. Правильное. Что мы сделаем-то?» Степан приблизил лицо к щеке Белова, уколов показавшейся железной щетиной. «Пусть и хорош ты был в рукопашной и со шпагой обращался дельно, но поди растерял полезные навыки в конторе ищейской». «Не растерял, Степа», — уверенно ответил Белов. «Главное, решение правильное прими». «Ладно, Коля, более таиться не стану». Снежин наглянулся по сторонам и сильно понизил голос. «Мне на самом деле может помощь понадобиться. Недалеко от нас российский 26-пушечный фрегат, параллельным курсом следует». «Чего же ты молчал?» Белов попытался приподняться, но завалился на бок. «Что он здесь делает?» «Так море под нами пока еще Балтийское». «Вот как?» — обрадовался Белов. «Недалеко, значит, ушли». «Да тише ты». Степан вдруг шмыгнул в темноту трюма, но через минуту вернулся, вытирая со лба пот. «Уф, показалось. Зная о фрегате, мы с Мотей, еще одним русским матросом, бежать решили. Подкупили вахтового, он глаза в нужный момент закроет. Почему же в Петербурге сбежать не пытались?» — с сомнением в голосе спросил Белов. «Суша все-таки, а как на море качнет, не всегда угадаешь. Была мысль в порту скрыться, но едва успели пришвартоваться, как боцман нас с Мотей в кладовой запер. Бережет господин Элбрехт подневольных русских», — не удержался от иронии Белов. Степан задумался, а потом посмотрел на Степана потухшим взглядом. «Не совсем я доверяю своему подельнику. Потому, как тебя увидел, надежда во мне возродилась». Степан неожиданно смолк. «А о трибунале я так сболтнул, все равно мне уже. Что с тобой?» — обеспокоенно поинтересовался Николай. «Заболел я сильно, с легкими что-то приключилось». Степан закашлял, сплюнув под ноги черный сгусток. «Если решишь мой вопрос, хоть помру спокойно. Дома, не раскисай, подбодрил Николай. Поживем еще. Всегда твоей уверенности удивлялся, сказал Николай. Морду тебе в кровь разбивали, а все равно кружку пива просил умыться. Надо пробовать, Степа, снова настоял на своем Николай. Если побег удастся, подам фрегату сигнал, но сначала хочу гостя шкипера навестить. Проводишь, рисковый ты, покачал головой Степан. Развязывай уже, потерял терпение Николай, пока утро не зашло. Если меня за борт выкинут, так вместе с Мотией сгинешь. Тьфу на тебя. Снежин снова сплюнул и с заметным кряхтением принялся ослаблять путы. Корабль легко покачивало на волнах. Море нисколько не было взволновано тем, что происходило на деревянной посудине, отважившейся выйти на большую воду. Команда спокойно спала в гамаках на своих палубах. Нервно оглядываясь по сторонам, Снежин провел Николая к нужной каюте. Охранявшего ее дюжего мужика в выпущенной поверх коротких штанов рубахе, с кинжалом за голенищем сапога, пришлось осторожно устранить. Получив по затылку, мужик кулем осел на пол. «Будь на страже, а этого сейчас уберем», показав на охранника, Белов передал Степану его кинжал и осторожно приоткрыл дверь каюты. В каюте стоял тяжелый запах рома. Выставив волосатое пузо, торговый представитель громко храпел на койке. Белов затащил бездыханного охранника в каюту и начал обыскивать помещение. Во время обыска тот даже не шелохнулся. Не найдя бумаг, Николай решил обшарить австрияка. Неприятно копаться в чужих штанах, но именно там, под правой брючиной, обнаружилась причина злоключений Белова. Когда Николай вытащил конверт, торговый представитель беспокойно заворочился. Почесывая зад, он вдруг дернулся, широко открыл глаза, но закричать не успел. Сильный удар в лоб отправил австрияка в небытие. Спрятав конверт с бумагами в карман и прихватив со стола подзорную трубу и шпагу, Белов вышел из каюты. Степана в коридоре не оказалось. Такого расклада Белов не ожидал. Выходит, струсил Снежин, подумал Николай, но на него это не похоже. Ответ пришел через мгновение. Дверь с палубы приоткрылась, и перед каютой австрияка снова появился Степан. Тяжело дыша, он умоляюще произнес: «Идем к шлюпке». Мотя ее уже спустила и ждет, нервничает сильно. Но произнесенные Беловым слова заставили Степана занервничать еще сильней. Надо за девицами вернуться. Негоже русским людям соотечественниц на произвол судьбы бросать. Степан побелел, но подчинился. Ошеломленным девицам он объяснил, что нужно вести себя тихо-тихо, иначе из трюма их ждет только одна дорога – в рабство. На лестнице, ведущей на верхнюю палубу, им встретился зевающий матрос. Не успев позвать на помощь, он получил от Николая поддых и свалился в трюм. Мягко, прямо на мешки с какими-то сыпучими продуктами. Но дальше возникли сложности. Когда подкупленный вахтовый заметил странную процессию, он подбежал к Степану и непонимающе на него уставился. Девицы замерли в ужасе, Белов тревожно осмотрел палубу, а Степан что-то прошептал на голландском. Или голландский у Степы никуда не годился, или вахтовый решил все переиграть, поскольку еще за четверых ему никто не уплачивал, но понимания Снежин не достиг. Вахтовый потянулся за пистолетом. Взъерепенившегося голландца пришлось оглушить и забрать его пистолет. Через борт был сброшен штормтрап. Посмотрев вниз, Белов увидел шлюпку. В ней, с факелом в руке и задрав голову, сидел Мотя. Степан быстро спустился в шлюпку, на ходу рассказывая Моте о незапланированных пассажирах. Не захотев ничего слушать, Мотя предложил уходить одним. Когда Степан не согласился, его попытались сбросить в воду, тыча в лицо факелом и едва не подпалив кафтан. Еле сохранив равновесие, Степан вырвал у Моти факел и вышиб подельника из шлюпки. Пытаясь вернуться обратно, Мотя получил веслом по лбу и с громким бульканьем скрылся под водой. Наверху Николай помогал девицам спуститься за борт. Услышав, что они не смогут, а руки их обязательно соскользнут, Николай вспылил, попросив девиц сразу утопиться. Спустя некоторое время, Степан уже усаживал трясущихся от страха беглянок на свои места. Когда шлюпка была готова к отплытию, Белов нос к носу столкнулся с кем-то разбуженной командой. «Степа, отплывай!» — крикнул, что есть мочи Белов, и схватился сразу с несколькими матросами. Он успел отбросить ногой одного, заколоть другого и располосовать щеку третьему, но, парируя удар очередного рубаки, получил ранение из фузи. Бок сразу залило липким и горячим. Понимая, что разъяренная толпа его сейчас разорвет, Белов бросился за борт. Обжигающе холодная вода едва не перекрыла дыхание. Николай с трудом преодолел несколько метров, Когда под аккомпанемент гневных криков и выстрелов, к нему подплыл Степан. «Давай руку, преображенец, налегай на весла, не успеем, я один много не нагребу, я помогу». «Как, кровища вон, течет, отставить болтовню, гвардии сержант Снежин», — приказал Николай, проскрипев зубами и переваливаясь через борт шлюпки. Сев на корме, он со стоном взялся за весла. Глядя на него, две девицы прекратили стучать зубами от страха и холода, и тоже разобрали по веслу. Третья девица распласталась было по дну шлюпки, но была посажена вперед, с врученным факелом. Белов забрал его, когда шлюпка немного отплыла от трех мачт торика. Николай встал, делая факелом круговые движения и наблюдая в подзорную трубу за фрегатом. Глядя на Николая, Степан замедлил темп. Белов замотал головой. «Греби, сейчас присоединюсь, только нашим условный сигнал подам. Нас же оттуда в трубу не зрят. Больше веры в себя, гвардия». Николай размахивал факелом, пока не увидел в окуляре повторяющие его движения факела и спускаемые на воду шлюпки. «Получилось!» — радостно крикнул Белов, и они снова налегли на весла. Белов чувствовал, что безнадежно слабеет. Степан же греб без остановки. Николай удивлялся, откуда в ослабленном пленном человеке столько сил. В это время к борту голландского корабля подкатили две пушки. Команда зарядила ядра, подожгла фитили и начала охоту. Когда ядра со свистом плюхнулись в воду, вздымая вверх брызги и опасно раскачивая шлюпку, девицы завизжали. Степан успокаивал девиц и продолжал грести, а обессилевший Белов опирался локтем о банку. Но вдруг обстрел прекратился. Беглецы не могли видеть, как очнувшийся австрияк приковылял к шкиперу и потребовал прекратить пальбу. «Не глупи, Кунрад, ты повредишь документы, украденные бессовестными русскими ворами, и привлечешь внимание фрегата. Как мы объясним, зачем торговый корабль палит из пушек в границах русских вод?» «Бумаги, бумаги», — рассвирепел шкипер. «Людвиг, я предупреждал тебя, как опасно связываться с русским медведем. Своими метровыми клыками он всегда вгрызается нам в зад. Кто знал, что русский шпион окажется настолько прытким и найдет себе сообщников?» — закричал торговый представитель. «Замолчи, Людвиг», — отмахнулся от австрияка шкипер. «Я уступлю твоим мольбам, и пушки смолкнут, но терять живой товар не намерен. Или ты предлагаешь мне вернуть Йилдерему полученный за деф аванс?» Шкипер подозвал нескольких матросов и приказал направить вдогонку еще одну шлюпку. Вскоре за спиной беглецов вместо ядер засвистели пули. Они падали в воду рядом с бортом длинными, но не точными плевками. Степан заставил девиц пригнуться как можно ниже и бросить весла. В лопатку Снежину больно ударило раскаленное и смертельное, но он все равно греб, пока не упал вперед лицом. Матросы с фрегата быстро сокращали расстояние между собой и шлюпкой. Испугавшись превосходящего числом противника, голландцы вернулись на свой корабль. Наблюдая за спешно меняющим курс трехмачтовиком, капитан фрегата спросил у старпома: «Голландец не летучий?» «Никак нет, тогда далеко не улетит». В шлюпке обнаружили смертельно раненого Степана и пребывающих в полуобморочном состоянии девиц. На месте, где сидел Белов, остались кровавое пятно и пустой камзол со штанами. Умирая, Степан успел подумать: неужели во время лихой болтанки Колька из шлюпки выпал? Но когда же успел полностью освободиться от одежд? Уже на облаках Белов набрался смелости и спросил у старейшин, почему стал ангелом. Ведь агнцем Божьим на поверхности он не был, как и людским благодетелем. Чего-либо выдающегося, кроме побега с другим гвардейцем и несколькими девами, не совершил, даже государственные бумаги не вернул. Белову ответили, что бескорыстное спасение трех невинных душ от рабского унижения и еще одной, заблудшей, но не потерявшейся окончательно, это серьезно, а важные бумаги, пусть и напрямую касающиеся внешнеполитической возни, просто тлен. Вот и оценивай после этого логику чаши небесных весов. А из Степана неплохой оперативник получился. И Геронелли им доволен, и Михаил. Глава 7. Коллеги снизу. Город распластался на дне полости вальяжным черным китом. Назвать полость пещерой не поворачивался язык, поскольку пещер подобных размеров не бывает. По крайней мере, в книжках, а на самом деле под землей существуют такие отверстия, в которые не стоит заглядывать даже в четверть глаза. Надежным основанием городу служила идеально ровная плита, небом мрачный свод, где располагались имитирующие свет секции. Псевдонебо и контур безопасности города питались от раскаленного ядра планеты, порождавшего на улицах и в домах нестерпимый жар, спадавший лишь к условному вечеру. В городе работали фабрики и заводы, производились оружие и доспехи, техника и одежда, заряженные темной силой товары. Они высоко ценились на поверхности и в иных мирах. Были в городе свои телеканалы, газеты, театры и клубы для развлечений демонов и их слуг. Город жил адски интересной жизнью. Основную массу горожан составляли заблудшие души. Они посменно обслуживали предприятия, сложные системы и коммуникации, беспрекословно отдавая почти всю энергию хозяевам города. Энергия душ поддерживала демонов в постоянном тонусе и накапливалась на случай перебоев в поступлениях с поверхности. Тогда простым демонам приходилось питаться мясными консервами и концентратами с местных фабрик и очень редко перепадающими к обеду тощенькими душами. При этом столы приближенных к владыкам ломились от фруктов и сыров, дорогих вин и зажаренного лучшими поварами мяса, добываемого прямо с пастбищ поверхности. Однако по-настоящему поддерживало демонов в вечности вольготного существования восхитительно омолаживающая и придающая неограниченные возможности энергия души. Она находила выход через тончайшие шпили домов идол. Белесые нити стягивались в единый энергоинформационный узел над окруженной неприступной стеной крепостью владык. Выше самых высоких башен крепости раздавался противный клекот призрачных стай птеродактилей, умерших миллионы лет назад. Иногда они спускались вниз, чтобы унести зазевавшуюся душу в свои гнезда. Демоны ценили рациональность и всегда помнили о вопросах функционирования города. Поэтому часть энергии душам дозволялось тратить на поддержание комфорта в узких кельях-пеналах, на включение света, прослушивание скучной музыки и вечерний просмотр передач, главными героями которых были известные демоны, их блудливые жены и бестолковые отпрыски. Зрелище тупляющих, но отвлекавших невольников от мрачности бытия. Подземный город имел 5 уровней горизонтов. Первый вмещал в себя все инженерные конструкции и мрачные трущобы душ самоубийц, второй – души насильников, убийц и воров. Третий уровень переполняли закончившие свои дни в пьянстве или ушедшие в мир иной от злоупотребления наркотическими веществами. Уровнем выше находились умершие от тяжелых заболеваний, погибшие в войнах или катастрофах, которых затянуло сюда за допущенные в течение жизни, но полностью не искупленные пережитыми страданиями грехи. Пятый горизонт населяли отдавшие долги на нижних уровнях, души полные надежд на пересмотр приговора к адскому прозябанию или на его отмену. На пятом находились и ошибочно осужденные из-за допущенных наверху бюрократических ошибок, а также городское начальство и его многочисленные слуги. Были и уровни под городом. Уровни темных дел, экспериментов над возможностями душ по увеличению дойного потенциала. Уровни тюрем для некоторых душ, например, похищенных с поверхности. О точном количестве тайных горизонтов доподлинно известно не было. Некоторые архангелы говорили о 5, другие о 20. Ад безграничен. Души, впервые попавшие в город, не сразу осознавали бесполезность попыток побега, безнадежно отдаляющих избавление от страданий. Когда еще бежавшая душа поднимется на заседание коррекционной комиссии? До пересмотра статуса могли проходить тысячелетия бесконечных циклов безрадостного и стабильно мерзкого существования. Город требовал запредельного труда. Город выжимал все соки. Словно вереницы понуривших головы муравьев тянулись к рабочим местам души-невольники. Никто не стоял за прозрачными спинами, не стегал плетьми. Поведение корректировали мотивирующие браслеты. При минимальном отклонении от ежедневного маршрута, проявление непокорности браслет накалялся до бела, и нестерпимый огонь пожирал тонкоматериальное нутро.